Объект Имам Али, район Тебриза. Иеремия! Иеремия! На связь! Иеремия, я гад! Прошу выйти на связь, у нас проблема. Повторяю, у нас проблема. Концерт начался раньше. Прием! Гад, я Иеремия, докладывай. Иеремия, концерт начался раньше. Как понял, прием? Гад, понял тебя, понял. Птицы на подходе. Повторяю, птицы на подходе. 20 минут. Иеремия, какого черта? У меня нет и 20 секунд. Они могут... Черт. Связь на какое-то время оборвалась. И на посту боевого управления сложилось такое впечатление, что группу «Гад» накрыли. «Гад, ты цел? Гад, ты цел? Ответь, Иеремии!» «Иеремии, они бьют из ракетных установок! Пытаются отрезать нас! Сейчас взлетит ракета! Повторяю, сейчас взлетит ракета!» Центр боевого управления. Воздушное пространство Ирака. У меня нет ни одной группы в пределах 15 минут полета. Черт, мы не прошли контрольные точки. К черту контрольные точки. Есть только один вариант. Вариант вспышка. Никто не успеет. Вариант вспышка. Флэш. Его так и называли на английском. Где-то в Израиле ждут своего часа баллистические шахтные ракеты «Иерихон-3» с ядерными боевыми частями в несколько десятков килотонн каждая. Если операция выйдет из-под контроля, не останется ничего, кроме как нанести превентивный ядерный удар по Ирану. Последствия этого Израиль наносит по кому-то ядерный удар, трудно себе представить. Не говоря уже о том, что шансов у группы «Гад» в этом случае нет никаких. Она погибнет вместе с иранцами. Не пари горячку. А я и не парю. Надо решать. Полковник Иеремия Эгетс взялся за микрофон. «Иеремия всем львам! Иеремия всем львам! Перенацеливаю группу «Лев» 1 на объект 1-3. Повторяю, перенацеливаю группу «Лев» 1 на объект 1-3. Высший приоритет. Повторяю, высший приоритет. Включить форсаж, но быть там через 10 минут. Это не поможет. — мрачно сказал Миша. — Нужно перенацелить туда ударные беспилотники. Хрен с ним, пусть ПВО не будет подавлено, но объект надо уничтожить любой ценой. — Это еще 5 минут. — Так делаем, время идет. Объект Имам Али, район Тебриза. Обездвиженный внедорожник, что-то похожее на американский Чиноут, машину быстрого внедрения. Но тут все посолиднее. 4 места, машина довольно широкая, чтобы не переворачиваться при движении по холмам. Каркас безопасности, опоясывающий всю машину, и пулемет. Крупнокалиберный пулемет на кронштейне Дегтярева-Шпагина, крупнокалиберный. Самый распространенный пулемет в третьем мире. Один из израильтян поворачивает тумблер, и машина взрёвывает двигателем. Хвала Господу, движок цел. Ни один из снайперов не попытался остановить машину выстрелом по движку. «Пулеметчикам ко мне!» Сам «Игл» садится за крупнокалиберный пулемет. Он должен командовать группой, Но он понимает, что те, кто сядет в эту машину, отправляются на верную смерть и сам хочет быть с ними. За крупнокалиберным должен быть именно он, потому что только он знает, когда открывать огонь. Только он и никто другой. Он все уже решил. Натан, за старшего, пробивайтесь к объекту. Есть! Пошли, пошли, пошли! Внедорожник срывается с места. Остров Харк, Южная группа. Несмотря на то, что людей катастрофически мало, лодки приходится замаскировать и оставить на какое-то время вообще без прикрытия. Ими воспользуются бойцы из группы, которая проникла в порт под водой и установила заряды на легкие катера, чтобы не допустить выхода этого проклятого москитного флота в залив. Внезапная атака десятков скоростных катеров может всем очень дорого обойтись. Пока все идет как нельзя лучше. Заряды удалось установить тихо, в порт проникли почти идеально. И это значит только то, что дальше будет полное дерьмо. Беда и пришла, когда всплывшие на поверхность спецназовцы переваливались через борта замаскированных лодок, они не были готовы стрелять и не вели наблюдение за акваторией. Это и стало роковым. Из темноты вынырнул до времени прикрытый корпусом большого танкера патрульный катер. Луч света, как назло, светил именно в том направлении, в котором была одна из лодок, и, как назло, у пулемета стоял пулеметчик, который увидел что-то подозрительное и, недолго думая, врезал по катеру и по борту танкера, у которого он стоял, из пулемета. Из экипажа 4 человека, который в этот момент пытался занять места в лодке, выжили только 2. У того командос, который уже перелез через борт, но не сделал главного, не занял место у пулемета, и у того, кто только перевалился через борт, шансов не было никаких. Полудюймовые пули с расстояния не более 200 метров моментально выбили из них жизнь, разорвав на куски. Еще 2 морских командос, поняв, что происходит, что-то неладное, нырнули и этим спаслись. Иранец что-то орал и стрелял из ДШК. Пули окончательно добивали лодку. Искрил пробиваемый пулями борт танкера. И в этот момент 2-я лодка, на которую успели забраться все 4, резко сдала назад, разворачиваясь, чтобы открыть огонь одновременно из носового и кормового пулеметов. Боец на кормовом пулемете включил прожектор, и концентрированный луч света высветил рубку иранского катера и суетящихся в ней иранцев. Иранские скоростные катера никогда не бронировались ради достижения еще больших скоростных возможностей, и поэтому огонь сразу 2 пулеметов Браунинга с небольшого расстояния, обрушивших всю свою мощь на небольшой катер, сразу достиг цели. Рубка сразу покрылась искрами, пулемет ДШК замолк, и через несколько секунд обстрела внутри скоростного катера что-то глухо грохнуло, корму охватило пламя. Огонь пулеметов был почти не слышен, хотя глушители на пулеметах сейчас дымились, краска слезала с них. Лоцман дал катеру полный назад, кто-то активировал взрывные устройства, и серия хлопков раздалась под водой. У причала взрывались катера, которым так сегодня и не выйти на воду. Надо подобрать второй экипаж. «Нет времени!» — заорал лоцман. «Надо зачистить пирсы! На воде еще два катера! Второй выживет!» Когда они готовились к операции, им отдали страшный для израильской армии приказ трупы своих не подбирать и помощь не оказывать до завершения операции. Для тех, кто знает израильтян и израильскую армию, не нужно рассказывать, что это такое. В Ливане и на территориях целое подразделение рисковали жизнью, порой несли новые потери лишь для того, чтобы вывести тела своих раздавленных, разбросанные взрывом, на родину. Точно так же поступал русский спецназ. Из боя возвращается либо все, либо никто. Первый раз подобный приказ был отдан во время подготовки к штурму аэропорта Энтебе, где находились пассажиры захваченного террористами самолета. Тогда на бетонке аэропорта истек кровью командир спецгруппы Джонатан Нетаньяху, родной брат будущего премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Второй раз этот приказ был отдан сейчас, и не все в душе решили, что будут его исполнять. Этот морской командос, по-видимому, решил, что все же исполнит приказ, как бы страшен он ни был. Двигаясь задним ходом, он вывел лодку на воду и резко развернул. У пирсов тонули. Ложились на бок катера с развороченными магнитными минами днищем. Какие-то горели, какие-то просто тонули. По пирсу бежали басиджи и военные моряки, стреляя на ходу. Их было неожиданно много. Носовой пулемет открыл огонь. Пулеметчик бил короткими, каждая пуля, выпущенная им, сбивало в воду то одного, а то и двух иранцев. Места на пирсе совсем не было. Спрятаться было некуда и не за что. А прибор ночного видения и ЛЦУ позволяли вести исключительно точный огонь. Иранцы заметались по пирсу, безжалостно истребляемые. Кое-кто начал прыгать в воду, кто-то открыл беспорядочный огонь почему-то по кораблям. Иранцы воспринимали команды судов, которые пришли за их нефтью, как врагов, и сейчас они думали, что в них стреляют именно с бортов кораблей. С гулким хлопком лопнул прожектор на вышке, у которого было два мертвых тела, и в гавани стало намного темнее, чем было до этого. Лоцман прибавил скорость, и лодка пошла в море. Настоящие враги были там, куда опаснее, чем те, что здесь. Готовность на носу и корме! Смотреть по сторонам! Времени нет совсем. Вырезавшие дыру в заборе из сетки рабицы, спецназовцы проскакивают в мехпарк. Ряды техники минировать некогда. Легкие бронетранспортеры, похожие на русские, но трехосные, а не четырехосные. Какие-то грузовые машины, но с пулеметами в кузове. А вот это уже интересно. Машина размером с большой американский пикап или легкий грузовик, но на ней солидное вооружение, что-то типа легкой скорострельной пушки. Во время Второй мировой такие машины исполняли роль ПВО и вооружались германскими флаг-системами или 40-миллиметровыми эрликонами. Здесь, судя по виду, русская пушка 2А-42, производимая в Иране и переделанная под скорострельное зенитное орудие. Такой штукой можно остановить все, кроме танка. Интересно, если вести из нее огонь, она не перевернет машину? Там отдача под 5 тонн. Наверное, все же лучше стрелять короткими очередями. Где-то совсем рядом глухо застучал Калашников. Один из спецназовцев, подпрыгнув, перевалился через борт грузовика, свалившись рядом с турелью крупнокалиберного пулемета. Лента в пулемет не была заправлена, но рядом в держателях были закреплены тяжелые зеленые короба, и спецназовец понял, что это и есть патроны. Он был плохо знаком с КПВТ, и тем более с его северокорейской пехотной версией, которая стояла на этом автомобиле. Но все армейское оружие делается так, чтобы его обслуживание и работа на нем были максимально простыми и доступными даже тем, кто только что был призван в армию. Особой простотой отличалось советское оружие и производные от него. Он сумел зарядить пулемет как раз тогда, когда машина двинулась вперед и выкатилась в проход между стоящей в два ряда техникой. Впереди уже шел бой. Спецназовцы пытались отсечь рвущихся вперед басиджей и национальных гвардейцев, не дать им прорваться к технике и завести ее. Если хоть один бронетранспортер сумеют завести, за несколько минут расстреляет всех. Бой резко прекратился, когда автомобиль выкатился в проход, остановился, и грохот автоматов и пулеметов перекрыл раскатистый бас КПВТ. Израильтянин был знаком с ДШК и много стрелял из М2, большое количество которых передали израильтянам американцы в рамках военной помощи. Но все равно мощь северокорейского крупнокалиберного пулемета поразила его. Из него можно было стрелять только короткими очередями. Иранцы вместо обычного воронкообразного пламегасителя сделали что-то типа дульного тормоза, как у пушки. Но теперь пламя при стрельбе было такое, что можно было стрелять и без прибора ночного видения. Несколько коротких очередей, и впереди что-то вспыхнуло, а уцелевшие иранцы бросились в бегство. Командос перевел огонь на технику, короткими очередями выводя ее из строя. Он уже научился стрелять из этого монстра. Тут был приклад в виде рогов, как у китайского ДШК. На них нужно было наваливаться всем телом и целиться через зенитный ракурсный прицел. Опытным путем командос подобрал продолжительность нажатия на кнопку спуска так, чтобы при каждом нажатии из ствола вылетало ровно 2 пули. Так экономно расходуется боезапас. А 2 пули такого калибра гарантированно выводят технику из строя, по крайней мере, до серьезного ремонта. Машина тронулась, разворачиваясь, и в это время иранцы первый раз выстрелили из гранатомета, но граната миновала машину и подожгла одну из тех, что стояли в ряд в мехпарке. Объект Имам Али, вторая группа, район Тебриза. Слева! Слева! Израильтяне, уже передвигающиеся бегом, чтобы быстрее занять позиции, не проверяя впереди ни мины, ни огневые точки, едва успевают упасть и занять позиции. Истошный вой моторов в долине, свет фар. Готовность! Со всех сторон в небо летят трассеры. Какие-то наводчики бьют по наземным целям, заливая плоскогорьем морем огня. В долину одна за другой влетают машины. Жесткая рама, четыре колеса, мотор сзади. Два человека, один скрючился впереди, у него руль, две педали, рычаг коробки и ничего больше. Второй за пулеметом, это либо ДЖК, либо китайская или северокорейская копия КПБТ. Больше все-таки ДШК. Продвигаясь на скорости по долине, багги, на удивление, быстро находят израильтян и открывают по их позициям огонь из крупнокалиберных пулеметов. У израильтян остался только один пулемет из четырех. Этого явно мало. Но у них есть несколько бесшумных крупнокалиберных снайперских винтовок, которые и сами по себе серьезный козырь в такой игре. У иранцев нет автоматических гранатометов. Единственного, что могло нанести израильтянам быстрое и решительное поражение. Бухтят ДШК, взрывается фонтанами земля, и навстречу маневрирующим багги летят пули, бесшумные пули. Останавливается одна машина, за ней другая, еще одна вспыхивает ярким трескучим пламенем, рванул бензобак. Теперь рвутся боеприпасы. Израильский снайпер, взобравшийся на самый гребень холма, улучив момент, устанавливает винтовку. Спаренный КПВТ, советская зенитная горная установка, бьет по окрестностям, пытаясь нащупать огнем неуловимую израильскую группу. Они и не подозревают, что в пролетевшем мимо них легком внедорожнике было пятеро израильтян. Прицел плывет от вспышек выстрелов. Но снайперу все же видно иранского басиджа в черном берете, сидящего на сиденье наводчика и жмущего на педаль. 25-миллиметровый снаряд попадает точно в короб с боезапасом, второй в механизм установки. Летят искры. Зенитка замолкает, и в тот же момент прямо перед снайпером встает красно-черный куст минометного разрыва. Остров Харк. Прибрежные воды. Порт. Внимание! Цели на берегу справа! На пирсе суетятся революционные гвардейцы, басиджи. Кто-то, заметив знакомый силуэт катера, дает выстрел из ракетницы. Они принимают нас за своих. Правым бортом ПК огонь! С правого борта начинает работать ПК. Рой светлячков летит к пирсу, сметая басиджи и гвардейцев, внося панику и заставляя залечь тех, кто остался в живых. У ангаров в панике мечутся люди, то ли гражданские, то ли военные, непонятно. Что-то горит. Остров Харк. Шаэт-13. Бронетранспортер! Амрам! Бронетранспортер! Бронетранспортер стоит в длинном ряду машин, угловатый, восьмиколесный, похожий на советский, Но это не советский бронетранспортер. Странная башенка, в ней два КПВТ, а не один. Заводи, Кадиш поедет за нами. Внутри все надписи на табличках на иранском, то есть на фарси, чрезвычайно распространенном в этой части света языке. На фарси говорят не только в Иране. Разные диалекты фарси являются языками таджиков и афганцев. Ничего ни черта не понятно, но во время учений на Украине они проходили БТР-80 как технику вероятного противника. Тут все точно так же. Видно, что тот, кто делал эту машину, брал за основу именно БТР-80. Очень прямо стоящий руль, который упирается прямо тебе в грудь, старая панель приборов со стрелочными приборами и транспарантами, педали, узкий триплекс перед тобой, через который ни черта не видно. Тумблер. Ага, вот он. Бронетранспортер оживает, двигатель работает куда тише, чем тогда работал русский. Видимо, какой-то другой. Сцепление. Здесь не автоматическая коробка передач. Надо выжать сцепление. За спиной кто-то пыхтя и то и дело пиная механика водителя то по спине, то по затылку, устраивается на подвесном месте пулеметчика. «Дрор, показывай, куда ехать! Я ни черта не вижу!» «Если на правое плечо наступлю, езжай вправо, если на левое – влево!» Басиджи и иранские военные из казармы, хоть их было и больше, против израильских морских командос продержались несколько минут, пока группа из четырех командос не зашла им во фланг и не перебила их с выгодной позиции. Остальные команды занимали места на трофейной технике, на броне бронетранспортера, в кузове зенитной установки и пикапа с крупнокалиберным пулеметом, который тоже решили взять. Им надо было доехать до аэродрома и сделать это за несколько минут. Саргард Арад Бешехти, объект Имам-Али, район Тебриза. Занять позиции по боевому расписанию. Готовить технику к выдвижению на стартовые позиции. Открыть заградительный огонь. Во имя Аллаха, у нас нет разрешения из Тегерана, взмолился один из офицеров. Грохнул выстрел. «Этот шакал продался жидам! Жиды напали на нас! Они хотят отнять ядерный меч у правоверных, чтобы и дальше делать дела! Не я его покарал! Сам Аллах его покарал моей рукой! Аллах Акбар! Хаминей Рахбар!» Это клич Басиджи. «Аллах велик! Хаменеи – вождь, Хаменеи – высшее духовное лицо в Иране, Аль-Факих. Он и есть глава государства, человек, за которым останется последнее слово, а не президент Ирана». «Аллах Акбар! Хаменеи Рахбар!» – громыхнуло многоголосно. «Аллах с нами! По машинам!» Дрогнули, пошли в сторону ворота, способные выдержать близкий ядерный взрыв. Одновременно взревели двигатели нескольких шведских тягачей «Вольво», которые должны были тянуть ракетные установки, находящиеся на длинных многоосных прицепах к стартовым столам. Разбегались, занимали позиции в машинах охранения бойцы из группы боевого охранения, наиболее преданные, наиболее фанатичные басиджи, избранные для того, чтобы охранять ядерный меч исламской революции Иран и при необходимости погибнуть, его охраняя. На поверхности стреляли, стреляли со всех сторон, чистили зенитные установки, создавая огненную завесу, непроницаемую для вертолетов и низколетящих БПЛА, стреляли пулеметные гнезда, поливая окрестные холмы. Саргарду пришло в голову, что он все-таки хорошо отладил оборону. Ведь им нужно только немного времени, 15-20 минут, чтобы произвести пуск, и больше ничего. Эти 15-20 минут ему выиграют зенитчики и пулеметчики. И пусть жиды и неверные попробуют пройти сквозь шквальный огонь. Колонна тронулась. Тяжело, как трогается тяжелый грузовой состав. И Саргард вскочил на подножку одного из тягачей, держа в руках автомат. Он вообще не любил ездить в закрытом транспорте еще со времен Ирака, потому что в закрытом транспорте ты лишен свободы маневра. Ты как мишень в тире. По тебе стреляют, а ты не можешь. Проползли мимо полуметровой толщины ворота, охраняемые басиджами. Застучал один пулемет, ведущий огонь на прикрытие, потом еще и еще. Знакомая дорога, ведущая к стартовым площадкам, к тому, что мировому сообществу представлялось как первый в мире исламский космодром, на сей раз не была почему-то освещена, поэтому машины ехали медленнее, чем во время учений. Машины включили фары, набирая скорость. Объект Имам Али. Первая группа. Не стрелять! Никому не стрелять! Мы свои. Не стрелять! Прямо впереди на холме усиленная позиция ПВО, два ДШК и та самая многоствольная 30-миллиметровка под русский патрон. От ее рева содрогается земля. Непонятно, то ли зенитчики нащупали цель, то ли это просто огонь на прикрытие. Непонятно также, кто наводит эту установку на цель, собственный локатор, центр управления или вообще никто. Бардак. Внимание, справа! Кто-то с оружием бежит по склону навстречу машине, что-то кричит. Но водитель не притормаживает. Вместо этого он кричит в ответ и прибавляет ходу. Удивительно, но иранец понимает, и в зоне огня двух ДШК они едут дальше. Что ты ему сказал? Не мешай. Это значит, не пойдет, нельзя. Я сказал, что везу офицера. А он что хотел? Ехать с нами. Чего же еще? Стреляет уже со всех сторон. На холмах, в воздух лупят автоматчики и пулеметчики. Куда? Давай влево и в гору. Осмотримся. Цепляясь стальными шипами, здесь на машинах совершенно особенные протекторы. Толстая резиновая лента вместо покрышек, и в этой ленте шипы. Машина цепкая, как таракан. Внедорожник упорно ползет вверх на высоту. Если кто-то что-то заподозрит, конец всему. За спиной грохочет бой, но он уже далеко. Просто удивительно, Сколь самонадеянны они были, когда думали, что пройдут эту сплошную линию обороны тихо и быстро, всего лишь одной небольшой группой. Наконец машина вползает на вершину и останавливается. Провал в скальной стенке и пустая дорога. Вот и все, что видят израильтяне. Они прошли вправо. Игл. Вправо. Игл резко разворачивает пулемет и видит, что в паре километров от них на стартовой площадке уже стоит ракета. Остроносый карандаш уже нацелился в небо. Ракета готова взлететь, неся смерть Израилю, а может и кому другому. Да и какая разница? Слева что-то вспыхивает, треск и летящие во все стороны искры, гул пламени. Беспилотный боевой дрон атаковал позицию ПВО, уничтожив ее и самоуничтожившись. Но ждать было нельзя, ждать преступно. Готовность занять оборонительные позиции. Двигайся с места, как только я скажу. Резко! Есть! Игл пытался понять, какая должна быть поправка при стрельбе на 2 километра. Он не взял с собой ни одного снайпера. У него нет дальномера. Все, что у него есть, это крупнокалиберный пулемет. Интересно, какие там патроны? Обычно ленту крупнокалиберного пулемета заряжают смесью самых разных патронов, в том числе бронебойно-зажигательных. Сможет ли он достать эту ракету? Сможет ли поджечь ее очередью? Или все напрасно? Игл поднимает ствол, решив, что рассчитывать траекторию бесполезно. Можно будет скорректировать потом все по попаданиям. Рядом вспыхивает еще что-то, взрывы и на земле, и в воздухе. Беспилотные дроны начали атаку. Интересно, почему они не пытаются атаковать ракету? Игл нажал на спуск пулемета. Тот задрожал в руках, трассеры один за другим вырвались из ствола, загорелись и полетели туда, где стояла готовая к пуску ракета. Объект Имам Али, Саргард Арад Бешехти. Пропади я пропадом. Какой ишак стреляет? Саргард с ненавистью уставился на маленькие звездочки, пролетающие над стартовыми позициями. Пулеметчик брал выше, чем нужно. «Там, кажется, зенитная батарея», — сказал кто-то. «Они нас охраняют». «О, Аллах! Какие тупые ишаки! Кто их просит стрелять в сторону стартовых позиций? Сколько еще осталось?» «Примерно 3 минуты, брат. Тегеран по-прежнему не отвечает». Саргард уже понимал, что и не ответит. Возможно, Тегерана уже нет, и Кума, где находится религиозный центр управления страной, уже нет. Нужно быстрее. Инженер, которого Саргард тайно ненавидел, пожал плечами. «Иншаллах, брат, быстрее нельзя, это техника». Новые пули прожужжали уже в опасной близости от ракеты. Саргард понял, что так нельзя. «Ты за старшего! Заканчивайте и как можно быстрее! Именем Аллаха мы должны отплатить неверным иждам за подлый удар по нашей стране. Они пришли ночью и умрут в ночи. Их сожжет гнев Аллаха. Ты и ты остаетесь здесь, обеспечивайте охрану. После того, как ракеты будут запущены, присоединяйтесь к братьям, которые ведут бой с неверными. Приказываю уничтожить всех, в живых никого не оставлять. Всех! Именем Аллаха, брат. Ты за мной. Бери машину. Объект Имам Али, район Тебриза, капитан Давид Абрамсон. Рам-4, Рам-4. Изменение цели. Повторяю, изменение цели. Поворачивайте на курс 9-0. Ваша цель — стартовые позиции баллистических ракет в районе с координатами Альфа-2-0-3. Капитан Давид Абрамсон, которому сегодня в первый раз доверили командование хоть маленькой, но все же ударной группой, состоящей из 4 самолетов РАМ, не поверил своим ушам. Стартовые площадки баллистических ракет были слишком хорошо прикрыты ПВО, чтобы пытаться проломить защиту с таким малым количеством самолетов. Их должен был атаковать спецназ при поддержке БПЛА. Получается, что беспилотники, на которые возлагали столько надежд и которые должны были рисковать вместо пилотов, ни черта не справились? И в самом деле не справились. Уже на подходе к цели беспилотные аппараты встретил плотный заградительный огонь десятков установок ПВО. Некоторые из них были собственными радарами. Вообще система обнаружения и выдачи целей у иранцев оказалась намного более устойчивой к электромагнитной и помеховой атаке, чем это предполагалось. В итоге из 4 ударных беспилотников были потеряны уже 3, и размен был совершенно неудачным. Последний из оставшихся отвели. Он должен был попытаться с относительно безопасной позиции пробить один самый слабый сектор, чтобы дать дорогу спасательным вертолетам. А если получится, то и оказать помощь ведущей бой на земле группе. «Рам, ведомый, на связь!» — сказал капитан Абрамсон, наслаждаясь тем, как это звучит. Он все еще ничего толком не понял. «Ведомый на связи! Возглавишь группу! Делаем 3-1! Ты наковальня! Как понял?» 3-1 — один из вариантов охоты. 3 бомбардировщика пытаются пробить оборону с наиболее выгодной для нападающих стороны. Получается, со стороны запада, вызывая огонь на себя. 4-й пытается нанести удар оттуда, откуда не ждут. В данном случае получается с востока. Кто больше при этом рискует? Вопрос. Тебя собьют! Надо держаться вместе! «Это приказ! Расходимся!» Капитан Давид Абрамсон решил сыграть в короткую. Атаковать не с противоположной стороны, а с фланга. У него не было ответчика системы «свой-чужой», какие были у иранцев, но он решил, что самолет, подходящий к базе с севера, в суматохе боя могут воспринять как свой. Когда планировали операцию, исходили из разведывательной информации, говорящей о том, что основная база авиации ПВО, прикрывающая этот объект, находится именно на севере. Атаковать можно было двумя путями. Либо снизившись до предельно малой и попытавшись проскользнуть между холмами, либо, наоборот, попытавшись подойти к цели на предельной высоте с последующим пикированием. Капитан выбрал не самую максимальную высоту, на которой был способен его перегруженный самолет, но такую, на которой его не смогла бы достать ствольная артиллерия малого и среднего калибра. Включив напоследок магнитофон, так назывались специальные устройства, созданные израильскими спецслужбами, оно имитировало одновременно и переговоры на фарси, и запросы земли, и одновременно неисправность системы ответчика свой-чужой. В суматохе и неразберихе могло и прокатить. Капитан направился к цели, заходя по широкой дуге. Минута прошла. Полет в тишине и темноте. Внизу обычная пелена, из которой могут в любой момент вырваться ракеты, ищущие след его самолета. Прошла вторая. Он уже видел подсвеченные, пульсирующие изнутри светом облака. Было похоже на грозу, но это внизу шел бой. Неужели проскочит? Вот тебе и свой чужой. Трель системы автоматического оповещения известила о том, что его взяли на прицел.